Глава 9. В осаде. Устав стирать сына грязь, Людмила наконец обняла его. Олег Иванович тоже подошел и обхватил их обоих. Но семейная идиллия длилась недолго. Жуткий пронзительный визг заставил их подпрыгнуть от неожиданности и зажать уши руками. Визг продолжался и продолжался, и казалось, что он становится громче и выше. Вдруг что-то хлопнуло, и визг оборвался. Запахло порохом. «Он пришел в себя», — сказал Геннадий Егорович, указывая на камердинера, все так же лежащего на полу. Но теперь у него во лбу была черная дыра, отверстие от пули. «Думаю, этот вопль слышали не мы одни. Нужно спасаться». Людмила тут же достала книгу и открыла в ней карту. «Боже, они повсюду!» Со всех сторон книжной страницы к поблекшему изображению цветка приближались десятки черных следов. «Тогда что же мы стоим? Бежим, бежим!» Тинчурин первым рванул к двери, но, выскочив в коридор, тут же повернул назад. «Они совсем близко!» «Мы отрезаны! Мы отовсюду отрезаны!» — повторяла Людмила, лихорадочно водя пальцем по карте. «Олег, помоги мне!» — позвал Геннадий Егорович. Он схватил тело камердинера с одной стороны, Взоров с другой, и они потащили его к двери. Камердинер весил немало, но все же показался им легче Миши. Привалив тело к двери, они взялись за самую большую катку, из которой торчал миниатюрный дуб, и покатили ее через комнату. Едва они забаррикадировали дверь, как снаружи раздались удары. Тинчурин и Взоров вдвоем уперлись в дверь, не давая ей открыться. «Людмила, ну что там?» — закричал Тинчурин. «Ничего не могу найти. Здесь только карта и больше ничего». Она поднесла книгу к ним. «Подержите, я посмотрю», — сказал Тинчурин и, взяв книгу у Людмилы, отошел от двери. Тут же сила, ломившаяся в дверь, сдвинула катку и тело камердинера, и только героическое усилие Олега Ивановича не позволило открыть дверь шире. Но в появившуюся щель немедленно просунулась широкая косматая лапа. Людмила налегла на дверь и, прищемив лапу, стала рыться в своей сумке. В ее руках появился электрошокер. Лапа скребла когтями по дереву, оставляя на его поверхности глубокие борозды. Людмила приставила электрошокер к лапе и нажала кнопку. Между электродами с треском вспыхнула голубая дуга. С другой стороны двери раздался рык, и лапа убралась во свояси. Запахло паленым. Снаружи по двери заколотили с новой силой. Геннадий Егорович крутил книгу во все стороны, пытаясь обнаружить на карте что-то, что могло им помочь. Никто не заметил, что окончательно пришедший в себя Миша, стоя на коленях, засунул руки под основание бутона, как будто собирался сорвать его или перевернуть. Ему удалось вырвать несколько тонких корней, но дальше дело не шло. На минуту шум за дверью затих. Олег с Людмилой слегка расслабились и пропустили новый сильный удар. Дверь приоткрылась еще шире, чем в первый раз. Сразу несколько лап протиснулись в зазор. Людмила снова применила электрошокер. Две лапы исчезли, как только получили разряд тока, но пока Людмила жгла третью, две новые лапищи просунулись в щель. Третья лапа не выдержала и вернулась за дверь, но на ней заряд электрошокера закончился. Все еще пытаясь понять, как им выбраться из западни, Геннадий Егорович увидел, что на карте появилась большая черная клякса. Она выползла с левой стороны рисунка и на минуту замерла перед сужавшимися линиями прохода, но потом вытянулась и, заполнив собой всю доступную ширину туннеля, поползла в их направлении. Приближалось что-то значительное. Людмила достала газовый баллон, приставила его к щели и выпустила весь заряд в коридор. В ответ она услышала хриплый кашель, а затем чих, похожий на взрыв новогодней петарды. Тут же ему стал вторить еще один кашляющий чихун, затем кашлять стал целый квартет монстров, а через минуту за дверью гудел хор отхаркивающихся и плюющихся чудовищ. Судя по шуму, весь туннель был заполнен слугами хозяина кладбища. Все мертвое население подземелья собралось там, чтобы расправиться с незваными гостями. Неожиданно Олег Иванович почувствовал, что кто-то дергает его за плечо. «Пап, дай мне эту штуковину!» Это был Миша. Он тянул за ружье, висевшее за спиной у Взорова. «Да ты что?» — попытался возразить Взоров, но не успел договорить, что эта слонобойка взята им только на крайний случай и что Миша просто не справится с таким оружием, как снова возобновились удары в дверь, и он был вынужден снова налечь на нее всем весом. Миша расстегнул карабин, на котором держался ремень ружья, и снял его с Олега Ивановича. Тем временем Тинчурин прыгал над цветком, превращая его лепестки в розовую кашу. Но не это было его целью. Он пытался дотянуться до края отверстия в потолке, которое заметил прямо над бутоном. Пару раз ему удавалось зацепиться за корни, торчащие из дыры, но удержаться не получалось, и он срывался. Наконец Геннадий понял, что так у него ничего не получится, и нужна какая-то подставка. Наиболее подходящая для этого катка с дубом подпирала дверь, но было несколько больших цветочных горшков. Тинчурин решил, что если он поставит рядом три горшка, а сверху на них поставит еще один, то получившейся пирамиды будет достаточно, чтобы ему удалось не только зацепиться, но и забраться в проход наверху. Он бросился к полкам, чтобы набрать горшков. Взяв ружье наперевес, Миша подошел к растоптанному цветку. Он никогда раньше не стрелял из ружья, но догадался, что нужно взвести курок, чтобы сделать выстрел. Когда курок был взведен, мальчик направил ствол в самую сердцевину бутона и нажал спуск. Выстрел, прогремевший в замкнутом пространстве комнаты, оглушил всех присутствующих. Даже Тинчурин, привыкший к стрельбе в милицейском тире, выронил горшки, и они разлетелись на черепки, рассыпав по полу черную землю. Дым заволок и цветок, и Мишу, и был таким густым и едким, что резал глаза. Даже монстры за дверью на минуту прекратили свой натиск, прислушиваясь к происходящему в комнате. Когда дым рассеялся, Олег Иванович увидел, что его ружье буквально разнесло бутон, а Миша с интересом смотрит в то место, куда направлял выстрел. Дальше произошло и вовсе необыкновенное. Миша, взглянув на родителей и Тинчурина, произнес: «Ну, я пошел», и, сделав шаг, вместе с ружьем исчез в цветке.